жили старичок со старушкой. У них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка!» — говорила мать. «Мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги, братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окном, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь, братца нету, ахнула, кинулась туда-сюда, нету, кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся. Выбежала в чистое поле, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали. Девочка угадала, что они унесли ее братца, бросилась их догонять. Бежала, стоит печка. «Печка, скажи, куда гуси полетели? Съешь моего ржаного пирожка?» «Скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печь не ответила, ничего не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь. «Яблонь, скажи, куда гуси полетели? Съешь моего лесного яблочка?» «Скажу». «О, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше. Стоит молочная река, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели? Съешь моего простого киселька с молоком, скажу». «О, у моего батюшки и сливочки не едятся». И долго бы ей бегать по полям, да бродить по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, да побоялась наколоться и спрашивает. «Ежик, не видал ли ты, куда гуси полетели?» «Вон туда-то», — указал. Побежала, стоит избушка на курьих ножках. Стоит, поворачивается, в избушке сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная, сидит и братец на лавочке, играет золотым яблочком. Увидела его сестра, подкрала, схватила и унесла, а гуси за нею в погоню летят, нагонят злодеи, куда деваться. Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка, матушка, спрячь меня, съешь моего киселька». Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели. Вышла она, сказала «спасибо» и опять бежит с братцем. А гуси воротились, летят навстречу. Что делать, беда? Стоит яблонь. «Яблонь, матушка, спрячь меня! Съешь мое лесное яблочко!» Скорей съела, яблонь ее заслонила веточками, вот, прикрыла листочками, гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем, а гуси увидели, да за ней совсем налетают, уж крыльями бьют, того, гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. «Сударыня, сударыня печка, спрячь меня, съешь моего ржаного пирожка». «Девушка, поскорее пирожок в рот, а сама села в печь около устьица. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели». А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела прибежать. А тут и отец с матерью пришли.